Сражение для Тога разбивалось, фрагментировалось кусками. Сикисима сломал строй, вывалившись, отстав. Осама завилял, как будто принял в румпельное не морскую воду, а крепкое саке. Вышел из пространства боя. Говорят, что русские адмиралы в гневе разбивали бинокли. Не только русские. Командующий стоял, смотрел. Черт его знает. Верили все еще в пантеон и японский дух. Шевелил губами, проговаривая. Три, три. Затем также бесстрастно. Три и два. Наверное, списывая боевые единицы из линии, оставляя эти три и два. Три броненосца и два броненосных крейсера. Ему подали новый бинокль, но он и невооруженным глазом видел. Рождественский отреагировал на выбывшие корабли. Сразу повернув в палочку, тем самым увеличив количество стволов и плотность огня. И дистанция уже вышла на 30 кабельтовых. Так что снаряды вновь посыпались от одних к другим и обратно, лупаясь о борта и надстройки. Тога чувствовал скорый финал всей этой драмы, продолжая молча упорствовать, даже когда Симамура прошипел «Фудзи!» и даже не оглянулся и не спросил, что и почему, и без того догадываясь почему, представив что. Фудзи занял место третьего в кильватере и практически тотчас попал в прицелы с русского кроссинга. А что я хотел от старика и его слабых оконечностей? Хейхатира видел, как бил Александр, будто желая возместить досель практически необстреливаемому кораблю все, что тот недополучил. Носовая и кормовая башни главного калибра русского броненосца будто соревновались в скорострельности. Воображение почему-то рисовало злых кряжестых бородачей у казенника, остервенело славших снаряд за снарядом. Не такой уж он и старый был, спущенный со стапелей в Англии в 1898 году броненосный корабль «Фудзи». Однако усталый адмирал, на 36-м году Мэйдзи, ставший командующим Объединенного флота, в своих догадках был прав. За весьма короткий промежуток броненосец получил три крупнокалиберных снаряда в пояс и один с нещадным разрушением в носовую оконечность, что привело к затоплению торпедного, минного аппарата и прилегающих помещений, временной потери скорости и выходу броненосца из линии. Тога. Если еще получася назад скупые намеки лукавых богов допускали некоторую раздвоенность, то сейчас вся их иллюзорная магия исчезла, оставив лишь голый скелет реальности. С выбыванием Фудзи сражение для Тога перестало быть осмысленным в рентабельности, угасая самопроизвольно, мысленным самотеком, когда заканчиваются ресурсы, топливо, боеприпасы, силы и желания. А точкой возврата стал разрыв ствола носовой башни Микасы. Его феерически ампутировало ровно посередине, порывом ветра вбросив в щели боевой рубки все прелести начинки японского 12-дюймового. Да так, что большинство находящихся у руля эскадры, включая самого Тога, на какое-то время выключились из действа, исходя надрывным кашлем. Именно после этого посеревший лицом адмирал тихо проговорил: «Эту разбитую чашу сегодня нам не склеить», приказав эскадре выходить из боя.